холлов, танцовщицы, киноактрисы. Всех не перечесть. Да что там? Тарин махнул рукой. Любая женщина всегда немного шлюха. Самое любопытное, что большинство наших девушек по вызову работают на полставки. У них имеются еще и другие подобного рода занятия. Собственно, весь персонал сопровождения – полставочники. Есть такие, что ни слова не скажут против, если их трахнет целый взвод морских пехотинцев. Они очень милые, эти дамы, но не отказываются от дополнительного заработка. Лично я, помрачнев добавил Таррин, предпочитаю добрых, старых и честных потаскух. Они, он помолчал, а затем продолжал уже серьезно. Вы не представляете, как круто идут дела, сержант. Поймите одну вещь, поймите ее как следует. В этом городе у нас нет конкуренции. В округе тоже. Если в радиусе 60 километров от этого места имеется хоть одна продажная девка, то можете быть уверены, она работает на организацию, то есть на меня. Я очень рад слышать это, вставил внезапно Болан. Да, любителям просто не дают работать. Их арестовывают. Либо они продолжают сотрудничать с нами, либо им приходится уезжать отсюда. Я хочу сказать, что нужно много работать, чтобы удовлетворить все запросы. И мы не можем позволить себе такой роскоши платить тем типам, которые думают лишь о том, как бы им самим попользоваться товаром. Мне хочется, чтобы вы тоже об этом знали, сержант. Может быть, я говорю не совсем складно, в силу полученного много образования, но я разбираюсь в делах, особенно в своих. Вы понимаете меня? Я шеф. И этим все сказано. Не нужно думать, будто я идиот лишь потому, что мягко веду себя. Поймите, да, вы мне очень симпатичны, но это вовсе не означает, что я не вышвырну вас за ворота, если вы начнете делать глупости. Это вам ясно? Думаю, что ясно, ответил Болан. Хорошо. Тогда выслушайте еще один совет. Выгоднее выполнять все заказы, чем ломать себе голову над тем, как ущемить любителей. Большой я.